Глава 7. В первый личный день Гродов, как обычно, доехал на автобусе до остановки «Спортивная». Обнаружив, что Валерии нет, он еще около часа ждал девушку, неспешно прохаживаясь между спортзалом и заводским дворцом культуры, куда вместе с однокурсниками несколько раз наведывался на танцевальные вечера. О встрече они не договаривались. Точнее, они вообще ни о чем не договаривались, поскольку почти не общались. Прекрасная незнакомка молчаливо провожала его до спортзала, вежливо пресекая все попытки познакомиться поближе или условиться о следующей встрече, и шла дальше, чтобы исчезнуть в одном из ближайших дворов. А незнакомке действительно было чем бросаться в глаза. Рослая, прекрасно сложенная, с высокой грудью и сильными икристыми ногами, Валерия способна была пленить мужчину, подчеркнуто первозданной сельской красотой. Тем более, что в арсенале девушки всегда оставались пышные черные волосы и широкое смугловатое лицо, на котором особенно выделялись выразительно очерченные чувственные губы, да наделенные каким-то особым аристократическим томным взглядом вишневые глаза. Будучи курсантом, он дважды приезжал в родной городок своего отца, Кадыму, и вместе с двоюродным братом Михаилом, работником Министерства сельского хозяйства крохотной Молдавской республики, и по совместительству счастливым обладателем мотоцикла с коляской, несколько раз наведывался в ближайшие молдавско-украинские села. Полуукраинец, полумолдаванин по происхождению, брат все еще оставался холостым и непременно хотел взять в жены такую же полумолдаванку. Примечание. В 1920-х годах по инициативе советских командиров из бессарабцев Г. Котовского и М. Фрунзе из приднестровских районов Украины была создана небольшая молдавская автономная ССР со столицей сначала в Балте, а затем в Тирасполе в составе Украины. Это было сделано в противовес той настоящей исторической Молдавии между Днестром и Прутом, которая оказалась под юрисдикцией Румынии для военно-политического давления на Румынию на предмет объединения всех молдавских земель. После войны, когда была окончательно воссоздана Молдавская ССР в составе СССР, Украине была возвращена только часть ее земель. Остальная же, та, которая составляет сейчас территорию непризнанной, конфликтной Приднестровской Молдавской республики, была оставлена за Молдавией, превратившись в яркий пример того, как опасны территориальные мины, независимо от того, кто и с какой целью их закладывает. Конец примечания. «Нет в мире более красивых, трудолюбивых и выносливых женщин, чем помесь украинки с молдаванкой», убеждал он курсанта, принявшего обет безбрачия вплоть до получения лейтенантских петлиц. Однако все те красавицы, которых рекомендовали Михаилу местные свахи, тут же бросались на Дмитрия, которого тот и брал-то с собой, как выяснилось, только потому, что опасался сельских парней-ревнивцев, и напрочь игнорировали при этом самого худощавого, мелковатого, с неприметным, прыщеватым лицом завидного министерского жениха. Возрождая в памяти подробности этих поездок, капитан в то же время вспомнил, что забыл о бдительности. Он несколько раз внимательно осмотрелся, специально пройдясь мимо пустующего, припаркованного возле какого-то заведения служебного автомобиля. Увы, никого, кто способен был посочувствовать ему по поводу несостоявшегося свидания, в окрестностях спортивного зала не наблюдалось. Ну а что касается тех давних молдавских вояжей, Гродову действительно попадалось несколько девушек, внешностью своей напоминавших Валерию. При встрече с одной из них Гродов даже почувствовал, что готов отречься от курсантского обеда безбрачия, если бы только она не оказалась помолвленной. Как ни странно, время от времени лицо этой девушки все еще является ему. При первой же встрече с Валерией, которая ему теперь посчастливится, капитан решил поинтересоваться, не из тех ли она полумолдавских кровей, на которые так и не повезло его брату. Да, не повезло. В конечном итоге Михаил умудрился взять в жены салонно-ленивую, совершенно не приспособленную к крестьянскому труду польку, случайно прибившуюся в столичную балту и запойно загулявшую чуть ли не через неделю после свадьбы, при том, что была она на редкость некрасивой, не чета Валерии. Правда, в Питере, насколько Дмитрий понял, в моде все еще оставался другой тип красоты, согласно которой женщина должна представать худощавой, безгрудой, болезненно бледнолицей, при щедро напудренных щеках и столь же вызывающей накрашенных губках, а еще при жеманной походке и высоких, поцеплячьих заостренных плечиках. Особенно резко этот девичий фасон бросался в облике заводских, в недалеком прошлом почти сплошь деревенских работниц. В желании как можно больше походить на коренных ленинградок, эти женщины пытались вытравливать из своего внешнего вида и поведения все, что способно было указывать на их вчерашнее положение и вчерашнее представление о женском поведении и красоте. На первый взгляд, предыдущие встречи с Валерией могли показаться случайными. Вот только верить в случайность трех встреч подряд Гродов отказывался. «Если же это все-таки случайность, — говорил он себе, — то какая-то слишком уж предначертанная, почти роковая». И жалел, что единственной его ценной добычей в ходе этих встреч стало имя девушки, знание которого само по себе никаких шансов Дмитрию не давало. «Значит, долго в обороне засиживаемся», — вспомнились Дмитрию слова берегового полковника Горлова, молвленные с высоты иного житейского опыта. «Тактические просчеты сказываются, командир». «Наверное, полковник прав, но только в принципе, если не учитывать при этом, как мало отведено было ему, Дмитрию, времени, а также упрямство и замкнутость женщины и прочие жестокие реалии». А еще Гродов тут же вспомнил о фотографии Валерии, выложенной перед ним подполковником Бекетовым. Вот он, спасительный ход поиска. Правда, было видно, что снимок сделан прямо на улице, шпионским методом. Однако не может быть, чтобы старый контрразведчик не заинтересовался этой женщиной более основательно. Возможно, как раз сейчас кто-то из его подчиненных углубленно выясняет, кто она такая и что там скрывается за графами ее личного дела. Капитану неприятно было осознавать, что своим появлением в жизни Валерии он привлек к ней внимание контрразведки и вообще органов, поскольку знал, чем это может обернуться для нее, но понимал и то, что изменить уже ничего нельзя. У него еще оставалось в запасе 2 недели, чтобы самому попытаться обнаружить следы этой незнакомки или в крайнем случае обратиться за сугубо мужской помощью к Бекетову. Причем прибегнуть к этому, несмотря на строгий уговор. Женщин в их сугубо мужскую историю не впутывать. При этой мысли Гродов еще раз внимательно осмотрелся, пытаясь выяснить, следит ли за ним сейчас кто-нибудь из людей Бекетова. Вроде бы никого из праздно любопытствующих в зоне видимости не наблюдалось. Тем не менее капитан приказал себе: «С этого дня начинай чувствовать себя контрразведчиком. Учись все видеть, запоминать, постоянно оставаться на стороже». Увы, это пока что было все, о чем он способен был напомнить себе из контрразведывательного арсенала. Но все же... «Главное почувствовать, что отныне ты должен вести иной способ жизни, да и саму жизнь свою выстраивать по-иному, по особому способу мышления». И именно так, особому способу мышления. Вернувшись с попутным автобусом к матросскому форту, Гродов немного пообщался с праздно шатающимися однокурсниками, а затем, испросив разрешение у дежурного, взял шлюпку и отправился на эсминец штормовой. Остаток дня он провел в окружении 15 моряков во главе с лейтенантом Охотовым, составлявших теперь команду этого списанного из разряда строевых учебного корабля. Капитан давно вынашивал мысль побывать на каком-нибудь военном судне, чтобы спокойно, обстоятельно изучить его орудийную оснастку и само строение. «Да, в свое время их курсантская группа трижды побывала на стоявших в Севастопольской военной гавани судах, но всякий раз эти походы превращались в групповые экскурсии». «Что, товарищ капитан, все-таки душа береговика всегда тянется к морю?» — озорно поинтересовался командир штормового. «Худой, болезненного вида офицер, явно засидевшийся в лейтенантах. К кораблям, так будет точнее. Любовь к морю всегда приходит через любовь к кораблям. По-иному не бывает». Они стояли у башни, орудие которой было зачехлено, и смотрели в серый просвет между двумя скалами, венчающими уходящую далеко в море косу. «На ваш борт, лейтенант, меня привела не любовь к кораблям». «Странное заявление. Что же тогда, убиение тоски в поисках романтики? Насколько я понимаю, вы кадровый морской командир. Самый что ни на есть, начинал с юнги. До первого офицерского звания младшего лейтенанта дошел без училища, исключительно по службе. Так вот, дело в том, что всякого моряка с первых шагов обучают тому, как при любых штормах и обстрелах удержать военный корабль на плаву. А меня, офицера береговой обороны, с первых дней учебы и службы обучали тому, как быстро и беспощадно пускать ваши военные корабли на дно». «За этим иное восприятие корабля, иная психология. Даже вступая в поединок с вражескими кораблями, вы все равно заботитесь о том, как бы спасти свой. Словом, разницы не улавливаете, лейтенант?» Достаточно было Гродову взглянуть на выражение лица командира эсминца, чтобы понять, что до сих пор над подобными тонкостями психологической подготовки лейтенант не задумывался. Воспользовавшись его замешательством, Дмитрий потребовал: «А теперь покажите мне все вооружение, все нутро своего корабля. Каждый отсек, каждую огневую точку желаю увидеть, оценить, собственными руками пощупать». «Вообще-то, по командирскому праву, таких топильщиков, как вы, с корабля следовало бы гнать», — проворчал Охотов, — «чтобы не гневили Посейдона и прочих покровителей моряков». «Только не с вашего судна, лейтенант, которому в море уже ничего не угрожает. Да и само море ему уже тоже не угрожает». Несмотря на стычку с курсантом, командир эсминца все же основательно ознакомил его со всеми внутренностями корабля и даже объяснил, какие попадания оказались бы для него смертельно опасными. С его стороны это выглядело благородно. Окончательное же примирение ждало их в кают-компании в виде традиционных макаронов по-флотски и порции разведенного спирта, от которого Гродов, чтя устав, вежливо отказался, охотно сменив его на кружку компота. Но как раз в то время, когда у них с лейтенантом начал завязываться дружеский разговор, появился дежурный старшина и доложил, что с караульной вышки флажками просимофорили. Капитану Гродову срочно явиться в канцелярию курсов. «Вот так всегда, только-только разговоришься с хорошим человеком», — посетовал командир эсминца. «Знать бы еще, кому и зачем я понадобился в канцелярии сегодня, в отпускной день», — поддержал его капитан. У штабного здания его ждали открытая грузовая машина с немногословным старшим лейтенантом в кабине. Объявив капитану, что подполковник Бекетов ждет его на полевом аэродроме, гонец предложил Гродову сесть в кузов, где уже сидели четверо курсантов из группы комсостава парашютно-десантных войск, и машина тут же сорвалась с места. «Ты хоть с парашюта когда-нибудь прыгал, капитан береговой службы?» — сразу же поинтересовался старший по званию среди воздушных десантников. Упитанный, плечистый майор с усами под Буденного и стрижкой под Котовского. «Никогда», — с отчаянной откровенностью заверил его Гродов. «Все, что угодно, только не парашют». Остальные десантники, два капитана и старший лейтенант, возлежавшие на каком-то огромном тюке, уложенном посреди кузова, снисходительно улыбнулись, а майор даже позволил себе покровительственно похлопать артиллериста по плечу. «Значит, представится возможность», — с вежливой угрозой в голосе уведомил он, назвавшись перед этим Вороновым. «Так, может, меня случайно к вашей десантной группе пристегнули?» — с надеждой взглянул на него Гродов, представляя себе, в какую потеху может превратиться его первая попытка разобраться с парашютом. «К подполковнику Бекетову зря не пристегивают», — с неприкрытой иронией обнадежил его майор, сидевший на бортовой лавке напротив Дмитрия. «По себе знаю, ведь из училища меня выпустили интендантом. Но Бекетов любит посылать своих гонцов на всевозможные спортивные соревнования», — просветил Гродова рыжеволосый капитан со шрамом на лбу, дотягивавшимся до самого виска, на одном из которых они и заметили, как будущий комбат десантников трехпудовой гирей крестится и мух отгоняет. «И с тех пор», — завершил его рассказ майор, — «вся жизнь моя шашки наголо и по тылам врага». «Да ты по земле заранее не тоскуй», — успокоил его увенчанный шрамом капитан. «С парашютом разобраться поможем, из самолета выбросим. У нас это называется благословить пинком». «Почему вдруг пинком?» — окрысился Гродов. Десантники переглянулись и все с той же сугубо профессиональной снисходительностью рассмеялись. «В первый раз все почему-то долго и неохотно решаются, выбрасываться за борт или не стоит. Правда, некоторые вдруг становятся особо задумчивыми», — тут же заложил его комбат. «Капитан Рыкун по себе это знает». «Не более задумчивым оказался, чем другие», — огрызнулся капитан. «Справедливости ради следует сказать», — слегка заикаясь, заступился за него старший лейтенант, «что во время первого прыжка отчаянных парашютистов вообще выискивается мало, поэтому всегда надежнее, когда рядом находится кто-то, кто по-дружески, а главное вовремя, даст тебе под зад». «Достаточно», — угомонил их артиллерист. «Тактика посвящения в десантники мне понятна. За советы по поводу обращения с парашютом и техники прыжков буду признателен. Однако решил обойтись без благословенного пинка». «Смотри, проследим», — пригрозил майор. Тем временем машина уходила все дальше и дальше от залива, углубляясь в сосновый лес, где песчаные дюны перемежались с болотистыми низинами и небольшими озерами, вода в которых отливала какой-то странной для южанина чернотой. Десантники все еще весело общались между собой, однако Дмитрий старался не вмешиваться в их разговор, а заинтригованно присматривался ко всему тому, что открывалось ему с борта машины. В какое-то мгновение капитан вдруг осознал, что уже чувствует себя десантником, заброшенным в тыл врага на совершенно незнакомую территорию. Он старался запоминать дорогу, названия небольших сел, которые они проезжали, какие-то особые приметы местности. Конечно же, это было игрой воображения, но слишком уж азартно капитан береговой службы предавался ей. «Вам уже приходилось бывать на том аэродроме, к которому нас везут?» — спросил он майора. «Никогда?» «Если я правильно понял, ваша парашютно-десантная часть подчинена флоту?» «Своего рода воздушная морская пехота. Высаживаться на островах и вблизи вражеских морских баз с целью захвата и диверсий, усиливать плацдармы, захваченные морской пехотой, рассматриваются и кое-какие варианты абордажных боев. Так что ты, артиллерийский капитан береговой службы, подумай, в тех ли частях служишь, в которых способен? И способен ли служить там, где служим мы?» «Судя по всему, подполковник Бекетов задается тем же вопросом», —